Пространственная ферма в ином мире. Глава 37. Все в пространственную ферму. К счастью, замок был недалеко, а Рокхед был очень быстрым. Всего за несколько коротких вдохов он, неся Джао, достиг главной комнаты в замке. Сейчас, со всеми столпившимися здесь людьми, комната уже не казалась такой большой. Тем не менее, шума практически не было, ведь рабы понимали очень ясно, что если они что-то не услышат, то это может привести к их смерти. Так что, когда Блокхед вбежал в комнату, там было все в порядке. «Бабушка Мэрине, вы идете в пространственную ферму первой», — сказал Джао в тот момент, когда он вошел в комнату. «Когда рабы попадут туда, вы должны будете утихомирить их и проследить, чтобы они не разбежались. Блокхед и Рокхед, вы охраняете двери. Мэг, Дейзи и Энн, подготовьте рабов к отправке». Дейзи и Энн никогда не были внутри пространства фермы, так что Джао приказал им работать вместе с Мэг. Итак, эти трое подготавливают рабов к отправке. Далее рабы перемещаются в пространственную ферму, где их встречает Мэрине, которая размещает их и следит за ними. В это же время Рокхед и Блокхед находятся в состоянии боевой готовности, чтобы сразу же убить любую звериную нежить, которая внезапно попытается ворваться в комнату. И вот возле Джао появляется дыра в пространстве. К этому времени она уже не была чем-то необычным для рабов, ведь практически все они ее уже видели раньше, когда Джао занимался улучшением земли. Поэтому на ее появление рабы отреагировали довольно вяло, чем очень сильно удивили самого Джао. Однако, когда Мэрине первой вошла в нее, это вызвало немедленную реакцию. И им потребовалось некоторое время, чтобы заставить рабов пойти вслед за ней. Все эти рабы были немного напуганы, ведь они не знали, куда именно Джао отправляет их. Но когда они увидели, как в дыру вошла Мэрине, то поняли, что Джао не причинит им вреда. И через некоторое время под присмотром Мэг каждый из рабов медленно вошел в отверстие. Но вот они вдруг услышали рев звериной нежити за пределами замка, а также стук в замковые ворота. И им пришлось двигаться быстрее. К счастью, Джао смог сделать отверстие достаточно большим, чтобы в него могли пройти 4 раба одновременно. Вскоре все рабы вошли в пространство так же, как Дейзи, Энн и Мэг. Ну и конечно же, при помощи всего одной мысли, Джао с Рокхедом и Блокхедом тоже вскоре появились там. Рабы, остолбенев, осматривали все вокруг. В это же время Джао заметил, что редиска уже созрела, но у него не было времени начать собирать ее. Он встал и прикрикнул на рабов. «Все вы, слушайте меня внимательно! Это моя пространственная ферма, поэтому не просто осматривайтесь, а ищите место, на которое вы сможете сесть. Но будьте очень осторожны и смотрите внимательно, на что вы наступаете, когда идете». К счастью, в дополнение к сельскохозяйственной земле, в пространственной ферме также были и некоторые свободные участки. В свое время Джао пытался уговорить пространственную ферму при помощи лопаты перекопать их, но у него ничего не вышло. Хотя рабы не понимали, что происходит, они по-прежнему послушно сели. А Джао, повернувшись к Мэрине, сказал: «Бабушка Мэрине, я принес с собой много пустых чашек, так что если кто-то захочет пить, то он может выпить воды из источника. Также я захватил с собой несколько одеял, чтобы рабы могли поспать». Сказав это, он подошел к амбару и, мысленно приказав, забрал из него много деревянных чашек. Так уж совпало, что именно их Грин как раз и купил для рабов. Ну, а пока Мэрина и Мэг их раздавали, Джао также принес довольно много одеял, чтобы рабы могли спать на земле. А после этого Джао пришел с несколькими накидками. Но эти накидки были не для сидения. Джао собрался использовать их для того, чтобы создать перегородки. Ведь сейчас в пространстве фермы находилось более 100 человек, и им позарез нужна была ванная комната, туалет. Особенно теперь, когда здесь были как мужчины, так и женщины. И хотя эти накидки были маленькими, но Грин купил их довольно много, поэтому их должно было хватить. Блокхед и Рокхед взяли с собой несколько мужчин-рабов, дабы перегородить одну из сторон сарая накидками. После того, как все начали работать, у Джао оказалось достаточно свободного времени, чтобы собрать редиску и посадить еще одну партию. Для того, чтобы помочь рабам успокоиться, Джао дал каждому из них одну магическую редьку. Белая редька была сладкой и немного пряной. Но увидеть, как более 100 человек одновременно едят редиску, было еще тем захватывающим зрелищем. Рабы были очень счастливы. Ведь это был первый раз, когда они ели редьку с таким несравненным вкусом. Увидев, что все рабы успокоились, Джао отправился в соломенную хижину. Пространство внутри хижины было не очень большим, но его было достаточно для кровати и, конечно же, стола, за которым могли сесть несколько человек. Так что им было удобно. И хотя Джао очень хотел хорошенько выспаться, но он знал, что ему пока этого делать нельзя. Он вошел в хижину, предварительно сказав Мэрине позвать всех остальных, оставив только Дейзи и Энн присматривать за рабами. Все с любопытством осматривались внутри хижины, а затем присели на стулья. «Мы не знаем, какова ситуация снаружи, поэтому мы можем только надеяться, что нежить вернется в гнилую топь, но мы должны подготовиться к тому, что нам придется здесь остаться надолго», — сказал Джао. «Через несколько часов созреет кукуруза. Плюс у нас есть еда, которую я принес снаружи. Поэтому проблем с продуктами или дровами у нас не будет. Но если мы не займем чем-нибудь рабов, то они будут просто ждать в страхе. Бабушка Мэрине, у тебя есть какие-нибудь предложения?» Мэрине подумала об этом, но потом покачала головой. «Хотя это место действительно очень большое, но здесь нет земли, которую нужно было бы возделывать. Так что я ничего не могу придумать. Мастер, может, вы знаете, чем можно занять рабов?» Джао начал ходить внутри хижины. «Я забрал с собой некоторые книги из кабинета. Бабушка Мэрине, вы можете научить рабов читать? Ведь если мы будем развивать клан Будда, опираясь только на нас, то у нас ничего не выйдет. Я не думаю, что рабы предадут нас, так что те некоторые слова, которые они смогут выучить, будут полезны в будущем». «Это хорошая идея, мастер. Если сейчас, когда им нечего делать в этом пространстве, мы научим их распознавать некоторые слова, то в будущем это будет иметь далеко идущие последствия». Так как она согласилась, Джао махнул рукой, и книги из кабинета появились перед ним, наряду с некоторыми ручками и бумагой. «Бабушка Мэрина, посмотрите сами, а потом обучайте их, используя эти книги». Мэрина внимательно посмотрела на книги, а затем открыла одну из них посередине. «Мастер, это они?» Джао увидел, что Мэрина открыла книгу, которая называлась «Путешествуя по империи Аксу». Кивнул, а потом сказал: «Мы не собираемся учить их прямо сейчас. Они только пришли в это пространство, и некоторые из них все еще могут быть в шоке. Пусть сначала немного передохнут». Мэрина кивнула и, глядя на усталое лицо, Джао сказала: «Мастер, вы также должны хорошо отдохнуть». Джао знал, что хижина была слишком мала, чтобы в ней могли разместиться всем, поэтому он мог только сказать: «Я взял несколько одеял из амбара, бабушка Мэрина. Помните, что вы можете использовать их, когда будете спать на улице». Мэрина сказала ему, что она будет, и вместе с Мэг она ушла из хижины. А Рокхэт и Блокхэт встали по обе стороны двери, как часовые. Затем Мэрина стала перед рабами и закричала: «Это место – особое магическое пространство мастера, где все слушается молодого мастера. Снаружи есть звериная нежить, и мы опасаемся, что они уже ворвались в замок. Поэтому сейчас здесь единственное безопасное место. И вы должны быть очень послушными, иначе мастер Адам вышвырнет вас отсюда. Вы все понимаете?» Рабы сразу же встали и закричали в унисон: «Поняли!» Ведь все они были хорошо обучены работорговцами. Поскольку последние хорошо понимали, что после получения некоторых рабов им было просто необходимо дать хотя бы самые элементарные знания, типа того, как правильно кланяться и тому подобное. Таким образом, у этих рабов сформировался условный рефлекс. Мэрина кивнула. «Сегодня произошло много всего, и я знаю, что вы очень испугались, но мастер сказал, что если вы устали, то вы можете отдохнуть. Так что идите и отдохните. Но помните, не бегать, не подходить к комнате молодого господина, а также ничего не трогать внутри пространственной фермы. Понятно?» И рабы опять все поняли.